жилые дни, покрытые паутиной молодых ростков. Запах сена и угла, и между сочных дырей острые палки скошенного штрафа. Ледяная дырина, и уже не хватит воздуха, чтобы вернуться, но и не хватит сил, чтобы растечься. Капли грозового сока, падающие на теплую землю, источающую пар. Бездомность и холод, синяя серебро звезд, осеннее небо, весенний ветер. Весенний ветер.